Глава вторая. Мотивация. Как подобрать себе подходящие действия. Сандра и Адриан только что купили дом. При первом осмотре они стояли с риэлтором на террасе за домом и оценивали единственный недостаток участка – задний двор. Там царил полный бардак, каменная изгородь раскрошилась, все заросло травой по пояс, а за гаражом пряталась огромная компостная куча. Но Сандре и Адриану было все равно. Сбывалась их американская мечта, и они видели перед собой только возможности. Уютный огород и цветочные клумбы, гамак, подвешенный между двумя корявыми дубами, птицы, сидящие рядком на лимонном дереве. Убирая знак «Продано» перед домом, супруги были на седьмом небе от счастья. Они составили список дел и взяли быка за рога. Несколько недель они шкурили, красили и оттирали каждый квадратный дюйм нового дома. И вот в списке дел остался только задний двор. Сандра и Адриан вышли на террасу, чтобы оценить обстановку, и их энтузиазм резко угас. Работы было настолько много, что супруги не знали, с чего начать. В юности Сандра подстригала родительский газон, на этом ее познания в ландшафтном дизайне заканчивались. Адриан всю жизнь прожил в квартире, поэтому знал еще меньше. У пары даже не было садовых инструментов. Может ли вообще в Нью-Гэмпшире вырасти лимон? Мечтой Сандры и Адриана был прекрасный задний двор, на котором можно отдыхать с друзьями и любоваться, как будущие дети бегают по газону, обливая друг друга водой, или строят крепости из песка. Но это казалось недостижимой фантазией, неподъемной кучей работы. В такой миг большинство людей возвращаются в дом и обещают себе разобраться с проблемой позже. Или бросаются в омут с головой и изводят себя работой. Через три часа они надрываются, сдаются и опускают руки. В обоих случаях мечта пропадает, сменяясь виной, разочарованием или раздражением. В чем же дело? Сандра и Адриан не стали заниматься задним двором своей мечты, потому что положились на мотивацию. Мотивация ненадежна. Не стоит рассчитывать на мотивацию, если вам нужно отремонтировать дом, похудеть, заняться спортом, завершить творческий проект, заполнить налоговую декларацию, открыть свой бизнес, найти работу или распланировать совещание, в общем, если вам предстоит длительное и трудное дело. Мартышка мотивации ставит многочисленные незаметные ловушки. Можно попасть в одну из них в любой момент. Вот что грустно, большинство людей ставит мотивацию главным двигателем прогресса. Все вокруг говорят о наградах и стимулах, кажется, что можно привить любую привычку, помахав у себя перед носом подходящим пряником. Это вроде бы разумно, но неправильно. Мотивация действительно является одним из трех элементов контроля поведения, но нужно помнить, что она не постоянна. В данной главе мы подробно рассмотрим связанные с этим проблемы. Мотивация похожа на друга-тусовщика. С ним весело ходить по клубам, но не стоит ждать, что он откликнется на просьбу встретить вас в аэропорту. Сперва нужно осознать роль мотивации и выявить ее ограничения, а потом действовать так, чтобы не зависеть от столь ненадежного товарища. Для этого сначала изучим все капканы мартышки мотивации, а затем научимся получать желаемое, не попадаясь в них. Тогда нам не понадобится ни пряник, ни самокритика. Первое. Мотивация сложна. Начнем с основ. Что такое мотивация? Мотивация – это желание выполнить определенные действия, съесть шпинат сегодня на ужин или класс действий в целом, есть овощи и другие полезные продукты по вечерам. Некоторые психологи утверждают, что мотивация бывает внешней и внутренней. Не хочу их обидеть, но мне кажется, что разница между этими видами мала и незначительна. Сам я выделяю три источника мотивации – человек, его желание, награда или наказание за выполнение действия, пряник или кнут, и контекст, например, это действие выполняют все ваши друзья. Для наглядности я придумал человечка по имени Чедок. Он будет встречаться вам снова и снова, потому что человек, действие и контекст составляют фундамент понимания человеческого поведения. У мотивации бывает три источника – во-первых, она может исходить от самого человека. Вы хотите выполнить действие. Например, многие из нас стремятся выглядеть привлекательно. Это заложено природой. Еще мотивация может появиться из-за награды или наказания за действие. Возьмем, к примеру, налоги. Мало кто горит желанием их платить, но за неуплату следует наказание, можно сесть в тюрьму. Это мотивирует не нарушать закон. Наконец, мотивация может исходить из контекста, окружения. Допустим, вы пришли на благотворительный аукцион, на котором продают произведения искусства. Если цель мероприятия серьезная, то на нем подают выпивку, ведущий умело заводит публику, весь этот тщательно продуманный контекст заставит вас заплатить большую сумму за картину, которая не представляет собой никакой ценности. У мотивации может быть несколько источников. Я воспринимаю их как силы, подталкивающие вас к действию, или наоборот, отталкивающие от него. Например, вы хотите стать своим в группе или боитесь физической боли. Мотивы могут приближать вас к поступку, а могут и уводить от него, но мотивация работает всегда. Она поднимает вас над линией действия или опускает под нее. Все зависит от вектора силы в конкретный момент. Иногда мотивация похожа на психологическое перетягивание каната. Например, у Сандры и Адриана могли быть полярные мотивы. Супруги мечтали отдохнуть и насладиться отремонтированным домом. Одновременно с этим им хотелось убраться на заднем дворе и вычеркнуть его из списка дел. Противоположные мотивы толкали пару к разным действиям. Мотивы Сандры и Адриана также могли конфликтовать, представляя собой полярные стимулы, связанные с одним и тем же действием. Противоположные мотивы могут причинять психическую боль. Я собираюсь отказаться от рафинированного сахара, но черт побери, как же хочется съесть шоколадный кекс. Такие конфликты работают как качели, зависящие от обстоятельств, и понижают наши шансы добиться устойчивых перемен. Собственные мотивы запутывают нас еще больше, потому что о некоторых мы даже не подозреваем. Иногда нам становится непонятно, откуда берется желание съесть определенный продукт. Мне правда настолько нравится попкорн, или я ем его каждый день из-за ностальгии по тем временам, когда мы всей семьей ходили в кино? Переменчивые, невидимые, противоположные и конфликтующие мотивы мешают нам обнаружить и проконтролировать этот элемент поведения. В итоге мы еще больше разочаровываемся, когда наши попытки изменить себя и других терпят неудачу. Второе. Волна мотивации. Всплески мотивации прекрасны, когда нужно сделать что-то один раз. Спасти ребенка, уволиться с работы, выбросить вредную еду, пробежать через весь аэропорт, чтобы успеть на самолет, прийти на первую встречу анонимных алкоголиков, написать письмо редактору, сдержать все свои новогодние обещания за один день. Но всплески мотивации редки и кратковременны. Сандра и Адриан не покупают каждый день по дому. Когда они получили ключи, у них была сильная мотивация взяться за ремонт. Они чувствовали, что справятся с этой трудной задачей. Именно тогда они действительно могли это сделать. Некоторое время мотивация их поддерживала. Она позволила им отремонтировать дом изнутри, а это отняло у них немало сил и времени. Но при составлении списка дел Сандра и Адриан не учли, что будут чувствовать через день, через неделю или через месяц, когда мотивация иссякнет. В дизайне поведения мы называем временный прилив энтузиазма волной мотивации. Вы наверняка такое испытывали: мотивация вдруг накатила, а потом стремительно сползла. Может быть, вы даже винили себя за то, что не сумели ее удержать. Но вы не виноваты, так уж это устроено. Каждый год почти 100 миллионов человек записывается на онлайн-курсы, но преобладающее большинство бросает их. Исследования показали, что менее 10% студентов доходят до конца обучения. Остальные с интересом берутся за учебу, но потом энтузиазм пропадает, и даже потери денег недостаточно мотивируют их закончить курс. Это происходит повсеместно. Может быть, вы приобрели массажер для плеч, точно такой же, как в телемагазине. Когда вы им в последний раз пользовались? А помните соковыжималку, которую вы купили у подтянутого спортивного парня в супермаркете? Да-да, ту самую, пригодившуюся вам всего пару раз. В таких случаях вы попали в распространенную ловушку человеческого разума, переоценили будущую мотивацию. Это происходит с каждым из нас. И не из-за того, что мы глупые, легкомысленные или доверчивые. Просто мы люди, нам свойственно ошибаться. Так почему нас сбивает с ног волна энтузиазма, даже если мы знаем, что переоцениваем свои силы? Когда вы получаете подсказку к действию, и оно кажется вам хорошим или нужным, вы что-то чувствуете. Неважно, что именно, желание, интерес или страх, мозг найдет объяснение любому стимулу и заставит вас поверить в логичность дорогостоящего, сложного или нерационального поступка. Время от времени все мы действуем на эмоциях, а потом придумываем оправдание этим нашим действиям. В древние времена, когда мы жили в саванне, это шло нам на пользу. Всплески мотивации помогали нам выживать и процветать. В конце концов, лучше испугаться и рефлекторно удрать при виде льва. Будь логика дана нам сразу, мы больше походили бы на мистера Спока из сериала «Звездный путь». Как вы думаете, у Спока в подвале есть позабытая соковыжималка? Нет, Спок не подвластен волне мотивации. Он не дает ей захлестнуть себя с головой и знает, что ему расхочется пить свежевыжатый сок, когда он увидит, сколько времени уходит на чистку проклятого аппарата. Третье. Колебания мотивации. Нужно также понимать, что мотивация меняется и в меньшем масштабе. Она колеблется изо дня в день, даже из минуты в минуту, и вам, вероятно, уже знакомы некоторые из ее предсказуемых перемен. Вы когда-нибудь покупали колпак Санта-Клауса после Рождества? Продавцы давно изучили этот механизм, поэтому подстраиваются и снижают цены на колпаки Санты в последующую неделю, когда мотивация сходит на нет, людям уже не хочется их покупать. Или вот вам менее очевидные и предсказуемые перепады. Утром воля сильнее, чем вечером. К концу дня тяжело принимать трудные решения. К вечеру пятницы пропадает желание работать над собой. Отчасти из-за таких перепадов вам не удается контролировать мотивацию. Особое внимание этому уделяют люди, работающие в сфере красоты и здоровья. Много лет назад я обучал дизайну поведения команду разработчиков из Weight Watchers, которые должны были оптимизировать свою глобальную программу, чтобы помогать каждому клиенту меняться индивидуально. Генеральный директор компании того времени Дэвид Киршхоф рассказал о сезонности их бизнеса. Предсказуемые всплески онлайн-регистрации и поисков по ключевым словам отмечались в определенное время года, особенно в январе. Да здравствуют новогодние обещания! Еще Weight Watchers наблюдали приток новых пользователей после Дня труда, национальный праздник в США, который отмечается в первый понедельник сентября. А люди пытались вернуться в колею, из которой их выбило лето, проведенное с хот-догами и мороженым. Также компания постоянно наблюдала за спадом мотивации. В начале ноября число худеющих стремительно уменьшалось. Когда они понимали, что не смогут отказаться от пеканового пирога тетушки Беф на День Благодарения и Рождество. Ноябрь-декабрь – время штиля в море похудения, никаких волн мотивации на горизонте не видно, поэтому на них и не стоит полагаться. Существуют еще непредсказуемые волны, например, девочка-подросток, которая неделю упрашивала отпустить ее на концерт Арианы Гранде, за день до самого события может заявить, что расхотела туда идти. Откуда же вы знали, что ее лучшая подруга лишит вашу дочь всякого желания пойти на концерт, отказавшись туда идти в последнюю минуту? Перемены в мотивации очень стремительны. Проголодавшись и решив поесть, вы плотно пообедали в 12:15. Теперь, если кто-то скажет, что в конференц-зале в 13:30 появится пицца, вы не почувствуете особого энтузиазма, потому что наелись. Тем не менее, существует и стабильная мотивация. Например, стабильная мотивация проявляется у некоторых бабушек, которые всегда рады провести время со своими внуками. Или у подростков, постоянно стремящихся хорошо выглядеть в глазах друзей. Такую мотивацию я зову целью, и именно о ней пойдет речь далее. Четвертое. Абстрактная мотивация не приносит результата. Все мы хотим быть здоровыми, мечтаем терпеливее относиться к детям, жаждем получать удовольствие от работы. Для нас это не мимолетные цели, а долговременные. Хорошо, не так ли? Определенно так. Цель – прекрасная отправная точка для перемен. Миллионы людей искренне хотят укрепить здоровье, снизить стресс и научиться радоваться жизни. Но вот в чем проблема. Многим кажется, что только большая цель способна привести их к стабильной перемене. Они делают ставку на мотивацию и проигрывают. Эту ошибку можно увидеть всюду. Наверняка вам попадалась на глаза социальная реклама в кабинете врача, придуманная кем-то лишь с самыми добрыми намерениями. На плакате изображена куча разноцветных овощей под заголовком «Ешь радугу». Увидев плакат, вы соглашаетесь. Да, пора добавить в рацион витамины и клетчатку. Но не знаете, как это сделать и с чего начать. Сколько зеленого, сколько красного есть. Речь же про салат и яблоки, верно? А вдруг все-таки прокатит мятное мороженое или красные карамельки? Даже если у вас появилась мотивация есть радугу, вы все равно не представляете, как это сделать. Раздражение и самокритика не заставят долго себя ждать. Мечты и цели – это хорошо, но не стоит мотивировать себя или других на что-то абстрактное. Пятое. Мотивация – ненадежный инструмент для создания привычек. Люди думают, что изменить свои привычки можно с помощью силы воли и веры в собственный выбор. Они считают, что достаточно найти лишь правильный мотиватор, который заставит их добиться цели, обычно абстрактной. Это совершенно неправильная точка зрения перекладывает всю вину на самих людей. «Я хочу это изменить». Поймите, что полагаясь только на мотивацию, вы упускаете два других ключевых компонента, управляющих действием – способность и подсказку. Допустим, вам предложат $1 000 000, если вы немедленно приведете в норму свой повышенный уровень сахара. $1 000 000 неплохо мотивирует, правда же? Но получится ли у вас так быстро выполнить это задание? Вряд ли. На одной мотивации далеко не уедешь. Мотивация – самый непредсказуемый и ненадежный из трех компонентов модели поведения. Если раньше вы концентрировались только на мотивации, не думайте, что вы одиноки в этом. Надеюсь, вам достаточно, чтобы понять, что ее одной недостаточно для долгосрочных перемен. Энтузиазм, скорее всего, не удастся долго поддерживать на высоком уровне, манипулировать им или придумывать для него дизайн. И это не недостаток вашего характера. Это свойство человеческой природы. Вот почему так важно обходить ловушки мартышки мотивации. Как перехитрить мотивацию? Чтобы перехитрить мартышку мотивации, для начала необходимо кое с чем разобраться. Я имею в виду, нужно придумать заоблачную мечту и визуализировать ее с помощью коллажа. Чем ярче вы представите желаемое, тем лучше. Нужно знать, куда вы идете, чтобы туда попасть. В желании Сандры и Адриана обустроить прекрасный задний двор нет ничего плохого. Наоборот, хорошо, что они полны энтузиазма. То же самое касается и вас, если вы надеетесь открыть собственный бизнес, скопить денег на раннюю пенсию или победить в бесконечной войне с лишним весом. Мы по своей природе мечтатели, соответственно, у нас всегда есть в запасе что-нибудь несбыточное. Но чаще всего оно таким и остается, потому что нас сбивает с толку ненадежная мотивация. Как же достичь своих целей, не полагаясь на мотивацию? Давайте четко обозначим разницу между желаниями, результатами и действиями. В начале мастер-классов по дизайну поведения я спрашиваю людей, как они хотят изменить свою жизнь. И вот что они отвечают. «Я хочу меньше сидеть за компьютером. Я хочу высыпаться. Я хочу снизить содержание жира в теле на 12%. Я хочу терпеливее относиться к сыну. Я хочу стать продуктивнее». И я говорю, замечательно, я могу подсказать вам, как воплотить мечты в жизнь. Но все это не поведение, это ваша абстрактная цель или желаемый результат. Целью, например, может быть успешная учеба ваших детей. Желаемым результатом, его контролировать проще, окончание ими второго полугодия на одни пятерки. И то, и другое прекрасные отправные точки для дизайна поведения. Но цели и результаты – это не действия. Вот простой способ отличить одно от другого. Действие – это то, что можно выполнить прямо сейчас или в любой конкретный момент. Можно выключить компьютер, можно съесть морковку, можно открыть учебник и прочитать 5 страниц. Все это можно сделать в любой момент. А вот мгновенно достичь цели или сразу получить результат не выйдет. Нельзя взять и начать высыпаться. Нельзя похудеть на 6 килограммов за вечер. Цели и результаты достигаются постепенно. Люди редко думают о конкретных действиях, многим это очень мешает. Все любят говорить о стремлениях, но значение слова «стремление» расплывчато, поэтому невозможно с уверенностью сказать, о чем идет речь. В дизайне поведения мы выражаемся точнее и говорим «цель» или «результат». Как-то раз я помогал одному крупному банку составить сберегательную программу, призванную стимулировать клиентов создавать резервные фонды в размере $500. На сайтах банка публиковались статьи, мнения экспертов и сводки данных суть которых сводилась к тому, что нужно откладывать деньги на случай внезапных проблем. Это могли быть, например, лопнувшая шина или засор унитаза. «Какого действия вы ждете от клиентов?» – спросил я. «Мы хотим, чтобы они отложили $500 на черный день», – ответил лидер проекта. Группе образованных, умных и замечательных людей казалось, что задача сформулирована очень четко. Но обратите внимание, они говорили о результате, а не о самом действии. Я хотел, чтобы они это поняли, и предложил им в шутливой манере. «Пусть каждый из вас сэкономит $500 прямо сейчас». Они засмеялись, мое объяснение сработало. Тогда мы взялись за дело. Я посвятил занятие поиску конкретного действия, которое могли выполнить клиенты, чтобы создать вклад на черный день. Вот несколько вариантов, которые мы придумали. Позвонить провайдеру кабельного телевидения и переключиться на самый дешевый тарифный план. Каждый вечер вытряхивать мелочь в копилку на экстренный случай. Распродать ненужный хлам из кладовки и всю выручку положить на резервный счет. В итоге мы придумали более 30 конкретных действий. Одни были лучше, другие хуже, но все они могли реально подтолкнуть людей к накоплению денег. Руководители банка поняли, что с мотивацией у них все в порядке. Просто нужно было предлагать клиентам простые эффективные действия и писать на сайтах не зачем, а каким образом. Медицинским компаниям тоже следует переключиться на конкретику. Наверняка врач советовал вам правильно питаться и заниматься спортом, а вы терялись в догадках, что такое правильно и как это сделать. В начале пути я даю и профессионалам, и людям, которые занимаются нанопривычками, одни и те же советы. Надеюсь, они помогут и вам. Шаг первый. Выясните свои цели. Первый шаг в дизайне поведения – определить свои цели или желаемые результаты. Чего вы жаждете? О чем мечтаете? Какого результата хотите добиться? Запишите это так, чтобы потом легко было подкорректировать. Если вы написали «похудеть», задайтесь вопросом «я правда этого хочу?» Может и да. А может вы хотите, чтобы на вас лучше сидела одежда, или у вас диабет, или вы мечтаете заняться серфингом, но вам кажется, что вы слишком много весите. Четкая цель позволит вам придумать эффективный дизайн для того, к чему вы действительно стремитесь. Может быть, ваша цель – осознанность, но хорошенько подумав, вы поймете, что на самом деле хотите уменьшить стресс. А для этого необходимо практиковать осознанность. Можно начать гулять каждый день, играть по 10 минут на музыкальном инструменте или перестать смотреть новости по телевизору. Пересматривайте свою цель или желаемый результат до тех пор, пока не убедитесь, что они действительно важны. Я советую начинать с целей, потому что они легче поддаются изменениям и не так пугают, как конкретные результаты. Шаг второй – продумайте возможные действия. На втором этапе переходим к алгоритму действий. Выберите одну цель и подумайте, каким образом вы сможете ее достичь. Сейчас рано принимать решения и выбирать. Достаточно просто изучить варианты действий. Чем больше возможностей вы перечислите, тем лучше. Включите фантазию или обратитесь за идеями к друзьям. Я придумал способ, который помогает людям исследовать свои возможности. Он называется роем действий и работает следующим образом. Записываете выбранную цель в облаке, потом заполняете квадратики конкретными действиями. Допустим, я обучаю этому способу моего друга Марка, четко определившего для себя главную цель. Он пишет в облаке «снизить стресс». Затем я говорю: «Марк, представь, что у тебя есть волшебная палочка, с помощью которой ты можешь выполнить любое действие, способное снизить твой стресс. Что именно ты выберешь?» Марк придумывает первое действие – раз в неделю ходить на массаж. Я отвечаю: «Отлично, а еще?» Мы не будем останавливаться и анализировать этот вариант. Марк продолжит записывать идеи, а я продолжу повторять: «Отлично, а еще?» Обучая людей этому процессу, я прошу их представлять себя волшебниками. Они могут выполнить любое действие – переехать на Мауи, привести на работу собаку, получить должность руководителя и доплату в 30%. Исследуйте все свои возможности и будьте оптимистом. Я называю это методом волшебной палочки. Но даже владея суперсилой, люди порой хотят действовать практично, и это нормально. Некоторые шаги нужно выполнить всего один раз. Скачать приложение для медитации. Некоторые оказываются новыми привычками. После каждого селекторного совещания 2 минуты заниматься растяжкой. А иногда нужно прекратить что-то делать, не проверять рабочую почту после 7 часов вечера. Чтобы генерировать варианты по методу волшебной палочки, ориентируйтесь на следующие категории. Какое действие вам понадобится выполнить всего один раз? Какие новые привычки вы хотите сформировать? От каких привычек вы хотите избавиться? Придумав очередной вариант, скажите себе «отлично», «а еще» и продолжайте. В конечном итоге у вас появится рой действий, в котором будут и глупые, и логичные, и неожиданные идеи, и это хорошо. Вы увидите, что достичь цели можно разными способами. Потом мы будем мыслить реалистично и отсеивать невозможное. Но пока нужно расширить горизонты и мыслить творчески. Если вы еще не начали, можете приступить прямо сейчас. Запишите в облаке выбранную вами цель. Теперь представьте, что у вас есть волшебная палочка, способная выполнить любое действие. О чем вы ее попросите? Не ограничивайтесь 10 полями поступков в графике роя действий. Чем больше идей, тем шире кругозор, разнообразнее варианты и лучше будет ваш результат на более поздних этапах дизайна поведения. Если вам сложно генерировать идеи, подключите других людей. Попросите партнера, детей, подписчиков в социальных сетях предложить варианты действий, которые помогут вам достичь цели. Скажите или напишите, если бы вы могли заставить меня выполнить поступок, который поможет мне, каким он будет? Ответы могут вас удивить. И не переживайте, если какое-то из придуманных действий окажется невыполнимым. Я научу выбирать лучшие из них и воплощать их в реальность. А пока включите фантазию и придумайте новый вариант. Это весело и помогает добиться успеха. Когда силы волшебной палочки иссякнут, посмотрите на рой, который вы наколдовали, и попытайтесь конкретизировать каждое действие. Если вы решили снимать стресс, играя с собакой, добавьте деталей, каждый вечер кидать собаке мячик. Просмотрев варианты и конкретизировав их, я называю это «отточить». Переходите к следующему шагу в дизайне поведения, к аналитическому и практическому мышлению. Интуитивные догадки против умелого подбора. Прежде чем перейти на следующий официальный этап дизайна поведения, я хочу, чтобы вы научились планировать перемены в более широком контексте. Основная проблема здесь заключается в выборе действий. Из пункта А, начало, в пункт Б, достижение целей или результата, можно добраться разными путями. И вот самые распространенные, но ошибочные способы, которыми люди пытаются это сделать. Ошибка номер один. Одни догадки, никакой методологии. Допустим, вы едете на работу автобусом. Стоя в пробке, выглядываете в окно и видите, как мимо вас проносится паренек на велосипеде. Вы думаете, какой отличный транспорт, надо и мне так же. Я ведь умею ездить на велосипеде, и мне это нравится. К сожалению, в последний раз вы катались на велосипеде в 12 лет, а до работы ехать 15 миль. Но вам очень хочется попробовать прямо сейчас, поэтому вы закупаетесь всем необходимым в магазине. На следующий день вы наряжаетесь в обновке, но, выйдя за дверь, обнаруживаете, что стало холодно и пошел дождь. Вы не были к этому готовы, поэтому с раздражением и разочарованием отправляетесь на автобус. В итоге получается, что у вас не выйдет добраться до работы на велосипеде. Проблемой этого подхода является спонтанность. Она похожа на игру в рулетку. Может быть, вы купите нужные вещи, которые помогут вам выполнить действие, а может и нет. Может быть, вы задумали слишком большой шаг для вас, а может и нет. Может быть, это реально воплотить в жизнь, а может и нет. С дизайном поведения вы не будете полагаться на догадки. Переходим к следующей проблеме. Ошибка номер два. Вдохновение из интернета. Многие смотрят лекции в интернете и вдохновляются ими. Лекторы рассказывают потрясающие истории и делают невероятные вещи. Ну как тут не вдохновиться? Допустим, вы посмотрели видео буддийского монаха, мастера медитации. Его слова мудры и достойны. Он само спокойствие и даже ни разу не нахмурил брови. У него отличное давление, как у космонавта, и спокойное сердцебиение, еще лучше. А в доказательство он показывает снимки своего мозга. Вы думаете, боже мой, вот это сила медитации! Недаром люди занимаются ей не одну тысячу лет. В конце лекции монах утверждает, что можно заметно улучшить свою жизнь, практикуя этот научно обоснованный метод всего полчаса в день. Вы потрясены, ведь вы тоже так хотите и будете это делать. Тем же вечером вы действительно медитируете полчаса, как и советовал монах. Вы упорно успокаиваете мысли, у вас неплохо выходит, пока не становится скучно. На завтра вы сокращаете занятие до 15 минут, и дальше все идет нормально какое-то время. Но иногда вы пропускаете дни, а иногда вам не удается успокоить свой разум. Попытка провалилась, вы ужасно расстроены и в конце концов бросаете занятия. Почему же у вас ничего не вышло? Для начала, вы же не буддийский монах. Но основная проблема в том, что это действие оказалось для вас чересчур трудным, и оно не оправдало ваших ожиданий. Буддийский монах хотел как лучше, но также он говорил о том, что работает для него. Может быть, медитация в его стиле вам совсем не подходит. Учитывайте также, что видео, статьи и блогеры в интернете могут оказаться не столь надежными источниками информации. Их советы могут быть лучше, чем простые догадки. Но риск все равно неизбежен, ведь ваш выбор продиктован только интересом в конкретный момент. Ошибка номер 3 – делать то, что получилось у друга. Друзья и члены семьи всегда желают вам добра, но их советы не лучший способ привить себе новую привычку. Горячая йога действительно могла сотворить чудеса для ваших знакомых. Но разве это значит, что она подойдет и вам? Допустим, друг клянется, что привычка вставать в 4:30 утра перевернула его жизнь и уговаривает вас попробовать. Я не сомневаюсь, что ранний подъем меняет жизнь людей. Но вы не знаете наперед, в какую сторону это изменит вашу жизнь. Поэтому будьте осторожны. Конечно, вы вольны пробовать то, что работает у друзей. Только не ругайте себя в случае, если результат окажется не таким хорошим. Все эти подходы основаны на случайностях и догадках. Это неудачный способ планирования перемен в вашей жизни. Для большей эффективности ваших результатов необходимо выбирать действия по определенным критериям. Мы поможем вам в этом в следующем этапе дизайна поведения. Правильный способ – подберите себе конкретное действие. Благодаря волшебной палочке и рою действий у вас расширился список вариантов. Теперь начинаем мыслить практично. На этом этапе нужно подбирать конкретные действия под себя, используя систематический подход, который не строится на догадках. Эта идея так важна, что я придумал ей имя – подбор действия. Это самый важный шаг в дизайне поведения. Самое главное – подобрать подходящие действия, чтобы навсегда изменить свою жизнь, какой бы ни была перемена. Лучшие варианты в дизайне поведения мы называем «золотыми действиями». У золотого действия есть 3 критерия. Это действие эффективно для реализации вашей цели – эффект. Вы хотите его выполнить – мотивация. Вы можете его выполнить – способность. Существует несколько хороших способов для подбора таких действий. Если у вас есть наставник, попросите у него помощи. Этим наставником может быть тренер, доктор, диетолог, человек с необходимым образованием или сильной интуицией, который хорошо понимает, что вам подходит. Например, тренер нанопривычек для похудения подберет крошечные действия, которые помогут эффективно снизить вес. Если вы можете обратиться к такому эксперту, считайте, что вам повезло. Всем остальным я предлагаю свой метод, названный картой концентрации. Вам понадобится рой поступков, созданный ранее, и всего 10 минут времени. В итоге вы получите несколько золотых действий, которые будете выполнять, отложив в сторону другие варианты. Золотое действие может быть однократным поступком. Например, отмена подписки на кабельное телевидение заставит вас меньше смотреть телевизор. Или золотое действие может стать привычкой, которую вы будете повторять день за днем, например, заряжать телефон на кухне, а не рядом с кроватью. Карта концентрации. Карта концентрации – моя любимая методика в дизайне поведения. Я разрабатывал ее 10 лет, занимаясь стэнфордскими проектами, меняя собственную жизнь и помогая лидерам бизнеса создавать новые продукты и услуги. Я много лет усердно совершенствовал карту концентрации и теперь считаю, что лучшего способа подобрать золотые действия не найти. В итоге вы проверите по этому плану каждое действие роя. Я расскажу, как это делается на примере нашего приятеля Марка, который хочет снизить стресс. Марк записывает каждый поступок на отдельную карточку, складывает их в стопку и пересматривает по одной. Первый раунд. В первом раунде Марк думает только об эффективности действия и не учитывает, насколько оно практично и реально в своем выполнении. Он берет в руки карточку и спрашивает себя: «Смогу ли я значительно снизить стресс этим поступком?» Первое, что попадается Марку – каждый день по 10 минут играть на гитаре. Тут все ясно, Марк любит гитару, и у него поднимается настроение, даже если он просто берет ее в руки. Он знает, что это ему подходит, и кладет карточку в верхнюю часть карты, где находится спектр высокоэффективных действий. Следующий вариант – каждый день уходить с работы на 15 минут раньше. На этапе придумывания это казалось хорошей идеей, но теперь Марк понимает, что эффект у такой привычки будет обратный, особенно если сроки начнут поджимать. Эта карточка отправляется вниз, к неэффективным действиям. Так и вы проверьте каждый вариант. Если вам не ясна эффективность поступка, постарайтесь прикинуть ее как можно точнее. Вы сможете пересмотреть это потом, если в этом будет необходимость. Не произойдет ничего страшного, если Марк по ошибке положит уходить с работы раньше к высокоэффективным действиям. В худшем случае он проверит это на практике и поймет, что спешка только увеличивает его стресс. Марк знает, что мы проводим эксперимент, и ему очень нравится новая привычка играть на гитаре, поэтому он не сильно огорчится, когда поймет, что ранний уход с работы ему не поможет. Как только вы распределите потенциальные новые действия с точки зрения эффективности, рассмотрите их с другой стороны. Второй раунд. Пришло время проверить выполнимость и практичность действий. Станьте самим собой, откажитесь от сверхспособностей. Во втором раунде мы будем двигать карточки вправо или влево, не раскладывая их по вертикальной оси. Марк возвращается к игре на гитаре и уходу с работы пораньше и спрашивает себя: «Я могу заставить себя это сделать?» Очень важно сформулировать вопрос именно так. В нем есть и мотивация, и способность одновременно. Одним вопросом вы обращаетесь сразу к двум компонентам модели поведения. Обычно люди довольно легко оценивают выполнимость действий. Когда Марк думает: «Я могу заставить себя играть на гитаре каждый день?», ответ ему очевиден: «Да». Зато спросив: «Я могу заставить себя уходить с работы пораньше каждый день?», Марк корчит легкую гримасу и начинает мысленно капризничать. Значит, ответ отрицательный. Большинство поступков точно так же просто проанализировать. В других случаях придется выяснять причины ваших колебаний. Для этого спросите себя: «Я хочу это сделать?». Проще говоря, оцените мотивацию. Вы не сможете заставить себя делать то, чего вам не хочется. По крайней мере, результат будет нестабильным. Может быть, вы пересилите себя раз или два, но это вряд ли войдет в привычку. Когда мы выбираем действия, которые хотим выполнить, нам не приходится себя уговаривать. Мартышка мотивации отправляется куда подальше. Допустим, вы решили каждый день есть мороженое. Никаких проблем, правда? А почему? Потому что вам не нужно превозмогать себя, чтобы зачерпнуть своего любимого мороженого с шоколадной крошкой после долгого дня на работе. Составляя карту концентрации, вы бы подумали: «Конечно, я могу заставить себя это сделать», и передвинули карточку в правую сторону графика. Помните, не нужно себя судить. Представьте, что выполняете определенные действия. Чувствуете легкий укол ужаса или восторг? Это совершенно разные реакции. Учитесь отличать «я хочу» от «я должен». Дизайн поведения это учитывает, ведь желаемое действие – ключ к стабильной перемене. Например, сформировать привычку ежедневно заниматься физкультурой можно самыми разными способами. Если вы хотите танцевать 5 минут под песню Бейонсе, пока готовите завтрак, просто делайте это. Забудьте о беговой дорожке в спортзале. Дизайн поведения сосредоточен на поступках, которые вам нравятся, в отличие от других подходов. Вам не нужно медленно разгонять свою мотивацию. В дизайне поведения она уже встроена в новую привычку. Не стоит заставлять себя делать то, что вы якобы должны. Такие методы работают не очень эффективно. Чтобы добиться стабильных перемен, крайне важно подобрать те поступки, которые люди хотят делать. Я придал этой идее особый статус в дизайне поведения. Максима Фогга номер один. Помогай людям делать то, что они уже хотят делать. Эта максима стала откровением для многих профессионалов, которых я обучал дизайну поведения. Если вы начнете делать, что вам действительно хочется, для вас все так же может измениться. Метод карты концентрации специально подогнан под эту максиму. Но мы еще не закончили. Во втором раунде задайте себе вопрос: смогу ли я заставить себя выполнить это действие? Оцените свои способности. Может быть, вы мотивированы каждое утро завтракать свежими домашними персиками, но живете в штате Мэн, где персики вымерзают, поэтому у вас ничего не выйдет. Придется сдвинуть эту карточку в левую сторону. Во время сортировки представляйте каждое действие в контексте своей повседневной жизни. Допустим, ваша цель есть больше фруктов, и вы придумали для этого класть голубику в овсянку на завтрак. Но вряд ли вы начнете вставать пораньше, чтобы приготовить себе кашу. Лучше представьте свое обычное утро, когда вы выползаете из постели за 20 минут до выхода из дома. Удастся ли вам каждый день варить себе овсянку с голубикой? Может быть, проще класть в сумку яблоко по утрам? Карта концентрации нужна для подбора простых, желанных и эффективных действий, которые приведут вас к цели. Выберите самый простой поступок с самой сильной мотивацией, и тогда со временем вы сможете перейти к более масштабному делу, может быть, даже начнете класть голубику в овсянку. В дизайне поведения мы создаем привычки, которые сможем выполнять даже в большой спешке, без мотивации и с учетом всех человеческих несовершенств. Если вы можете представить, как выполняете определенные действия в самый тяжелый день недели, вероятнее всего это золотое действие. Как легко находить золотые действия? Ставя на себе эксперименты, я купил много карточек и благодаря практике научился очень быстро работать с волшебной палочкой и роем действий. Я заводил таймер и смотрел, успею ли за 5 минут придумать 25 вариантов, это проще, чем кажется. Потом я сортировал карточки и распределял их по карте концентрации на кухонном столе, как будто разгадывал головоломку. Я всегда начинал дизайн поведения с абстракции, либо с цели, либо с результата. Примерно через 20 минут, выполнив все этапы, я находил конкретные действия, которые мог выполнить в это же время. 20 минут и готово. Я не перестаю этим заниматься до сих пор, это очень быстрый и эффективный метод. Я покажу вам одну из первых карт концентрации, которая мне помогла. Она появилась в довольно тяжелое для меня время, когда я занимался организацией крупной конференции в Стэнфорде и толком не высыпался. Я по жизни оптимист, но тут был сам не свой и очень переживал, что конференция закончится полным провалом. Я решил, что мне нужно наладить режим сна. Тогда ко мне снова вернется оптимизм, и я многое смогу довести до конца. Поставив себе такую цель, я уселся за кухонный стол с моим любимым черным маркером и пачкой карточек, представил себя волшебником и начал записывать действия, которые помогут мне лучше высыпаться. Переводить телефон в авиарежим после 7 вечера. Ужинать на час раньше. Каждый вечер включать белый шум. Установить светонепроницаемые шторы. Купить качественное постельное белье. По вечерам выполнять успокаивающий ритуал длиной в 15 минут. Составить список всех моих тревог перед сном. На ночь усаживать мили в клетку. Я придумал где-то в 4 раза больше вариантов, но суть вы поняли. Потом я начал сортировать их по эффективности и раскладывать по карте концентрации. Я знал, что авиарежим на телефоне, белый шум и непроницаемые шторы наверняка мне помогут, поэтому расположил их в высокоэффективной части спектра. Также я знал, что мили действительно стоит сажать в клетку. С возрастом она стала бродить ночами по дому. Ранний ужин поможет мне быстрее лечь в постель, но получится ли сразу уснуть? Это действие я расположил по центру спектра, как и список тревог. Сначала он выглядел полезным, но потом я не был в этом уверен. Затем я перешел ко второму раунду и подумал, смогу ли заставить себя выполнять каждое из действий. Я сразу понял, что ранний ужин дастся мне тяжело, поэтому передвинул его влево, к самому краю. Зато установить непроницаемые шторы легко, и это надо сделать всего один раз, тем более можно кого-нибудь нанять. Я передвинул замену штор вправо. То же самое с аппаратом для белого шума, мне легко его включать каждый вечер. А вот перевод телефона в авиарежим требует нескольких шагов. Включить мобильный, открыть настройки и так далее. Поэтому я отредактировал карточку, написав на ней «выключать звук на телефоне». Теперь действие стало легким и ушло вправо вместе с клеткой для мили. Составление карты концентрации заняло всего несколько минут, и я быстро выявил свои золотые действия. Одно разовое – установка непроницаемых штор и три будущих привычки – убирать звук на телефоне, включать аппарат для белого шума и сажать мили в клетку. Последний шаг в карте концентрации – итоговый выбор. Чему мы будем придумывать дизайн, а от чего откажемся? Вам почти всегда удастся собрать пару-тройку золотых действий в правом верхнем углу. Придумайте для них дизайн, а об остальном забудьте. Когда я увидел золотые действия в правом верхнем углу, меня поразила даже не скорость моего метода, а его правильность. Много недель я думал о том, как начать высыпаться, и эта проблема казалась неразрешимой. В современном мире высыпаться нелегко, но когда я перешел к практике, оказалось, что можно добиться цели с помощью простых действий. Они не были экстраординарными, но были созданы специально для меня. Я знал, что могу их выполнить. Я, Биджей, сумею применить все это в своей жизни. Глядя на золотые действия, я чувствовал что-то родное. Я думал, конечно, у меня получится это сделать, и почему я раньше об этом не догадывался? И так реагирую не только я. Когда мы занимаемся картой концентрации с учениками и клиентами, многих прямо-таки озаряет. Выполнив разовые действия и закрепив новые привычки, примерно через неделю я заметил, что стал лучше спать. До этого мне вечно мешали уснуть мысли о предстоящей конференции. Я ненавидел ложиться в постель. Ощущение было такое, будто я готовлюсь к войне. Но я сумел это побороть. Я стал высыпаться, оптимизм вернулся ко мне, и я выполнил триллион задач ради успешного завершения конференции. Спасибо дизайну поведения. Дополнение. С тех пор я перестал сажать Милли в клетку по ночам. Я представил, каково ей там сидеть, и мне стало стыдно. Это было неприятное чувство, поэтому я отказался от выбранной привычки. И правильно сделал. Спокойно пересматривайте новые действия, даже если они не отвечают вашим ожиданиям. Обычно, когда люди заканчивают составлять карту концентрации, они видят золотые действия и чувствуют прилив энергии и оптимизма. То, что вы хотите и можете сделать, превращается в то, что вы, скорее всего, сделаете, а это самая плодородная почва для выращивания привычек. Я учу людей представлять новые привычки в виде семян. Если посадить хорошие семена в подходящее место, они вырастут сами, без всяких уговоров. Начните с действия, которые вы хотите и можете выполнить, это и будет хорошее семя. Оно настроит вас на успех. Вы станете увереннее и умелее, ваша мотивация вырастет и позволит решать более масштабные задачи. Но все начинается с малого, честного и конкретного. Мы должны мечтать об исполнении своих целей, но не о действиях, которые нам в этом помогут. Действия должны быть приземленными, конкретными. Это поручни и подножки, которые помогают подниматься на вершину. Легче всего покорять пик, следуя собственной дорогой из шагов, подобранных специально для той скалы, на которую вы самостоятельно решили вскарабкаться. Самое важное в дизайне поведения – подобрать для себя правильные действия. Каждый раз, когда будут возникать проблемы, нужно к этому возвращаться. Подведем итоги. Выберите цель или результат, придумайте разнообразные варианты поступков и найдите среди них конкретные золотые действия. Так вы научитесь применять дизайн поведения на практике и подбирать для себя лучшие нанопривычки. Мой способ подходит для любых действий. С ним вы легко спланируете программу здоровья и красоты, наймете талантливого сотрудника или начнете заниматься спортом. Методы, которыми я делюсь, это практичные, эффективные и надежные способы преуспеть в любых проектах. Эти идеи можно применять очень широко. Нанопривычки для успешных совещаний, нанопривычки для работающих мам, нанопривычки для эффективной командной работы и так далее. Следующий шаг в дизайне поведения – максимально упростить все действия. Простота, о которой идет речь, может оказаться для вас довольно неожиданной. Все знают, что нужно начинать с малого, но никто этого не делает в полной мере. Так что я решил начать с себя, и это помогло мне добиться успехов. В следующей главе я расскажу вам, что на самом деле имею в виду под маленьким, и как воплотить ваши золотые действия в жизнь, начав с целенаправленных и радикальных мелочей. Маленькие упражнения для отработки дизайна поведения. В первом упражнении я поставлю цель сам – лучше высыпаться. Для второго упражнения вам нужно будет придумать свою цель. Первое упражнение – краткий путь к подбору действия. Модель поведения Фога применяется ко всем типам изменения поведения. Это упражнение покажет вам простые способы избавления от нежелательной привычки. Шаг первый – нарисуйте облако в центре листа. Шаг второй – запишите цель лучше высыпаться внутри этого облака. Шаг третий. Придумайте 10 поступков или больше, которые помогут вам добиться цели. Заполните ими свободное пространство листа и проведите от них стрелки к облаку. Готово, вы создали рой действий. Шаг четвертый. Отметьте звездочкой 4-5 наиболее эффективных поступков. Шаг пятый. Обведите кружком эффективные действия, которые можете легко заставить себя выполнить. Будьте реалистом. Шаг шестой. Посмотрите на варианты, которые отмечены и звездочкой, и кружком. Это и есть ваши золотые действия. Шаг седьмой. Придумайте способ воплотить их в свою жизнь. Будьте прилежны. Я еще не объяснил, как делать это систематически, поэтому руководствуйтесь своей интуицией. Второе упражнение – карта концентрации для поиска золотых действий. На этот раз сами поставите себе цель и будете использовать карту концентрации, а не звездочки и кружки, чтобы подобрать золотые действия. Шаг первый – нарисуйте облако в центре листа. Шаг второй – запишите свою цель внутри этого облака. Если не можете ничего придумать, выберите снизить стресс. Шаг третий – сгенерируйте 10 поступков или больше, которые помогут вам добиться цели. Заполните ими свободное пространство листа и проведите от них стрелки к облаку. Шаг четвертый. Каждое из действий выпишите на отдельную карточку или бумажку. Это первый шаг метода карты концентрации. Шаг пятый. Распределите карточки по вертикали, по оси эффективности. Пока не думайте, насколько выполнимы поступки, сосредоточьтесь на том, как сильно они вам помогут. Ранее я уже описал карту концентрации. Шаг шестой. Двигайте карточки с действиями по горизонтали, по оси выполнимости. Будьте реалистом. Вы правда сможете заставить себя это сделать? Шаг седьмой. Посмотрите в верхний правый угол. Это ваши золотые действия. Если в этом углу ничего не оказалось, вернитесь к третьему шагу. Шаг восьмой. Придумайте способ воплотить золотые действия в жизнь, пока что полагаясь на свою интуицию. Позже я расскажу, как делать это систематически.